Лис. Я отъехала от дома на Хонде, отдала прощальный салют сгоревшему «Шевроле» и двинулась в сторону трассы I-81. Не считая технических остановок, я направилась прямиком в Теннесси. Похлопала по бабушкиной сумке, лежавшей на сиденье рядом со мной. Позже я найду банк и положу на депозит лежавшие там $1000. Зачем носить с собой столько наличных? Какая прелестная проблема. Я не хотела держать при себе и кое-что еще. Я заехала на стоянку закусочный угольщик. Последнее, что мне предстояло сделать в пределах Локсбургской городской черты. Там я достала из сумки хозяйственный нож, рулон клейкой ленты и выбросила в мусорный бак. Потом выехала с парковки и через 50 ярдов пересекла границу Локсбурга. Следующая остановка — Нэшвилл. В утро кремации Люка я не верила, что смогу это сделать. Я продумала свой план до мелочей и понимала, в теории это возможно. Но хватит ли у меня сил? «Верь, и воздастся тебе по вере твоей», — вспомнила я прочитанные где-то слова. И я готовилась, решила, что справлюсь. Может, и правда справлюсь. Я обшарила свой дом, нашла в старом коробе для инструментов строительный нож с острым сверкающим лезвием и рулон клейкой ленты под раковиной, еще липкий. Положила это в бабушкину сумку вместе с парой желтых резиновых перчаток для уборки, лежавших в выдвижном ящике в туалете. Даже в 9 утра, когда Стейси открыла часовню, я все еще сомневалась, смогу ли реализовать свой план. Стейси что-то замурлыкала. «Что за песенка?» — спросила я. «Ой, извините!» — смутилась она. «Новая песня в стиле кантри. Детка, мы победили. Вот привязалась, черт ее дери!» Я зажмурилась. Возможно, Стейси решила, что я стараюсь сдержать слезы, но меня все достало. Люк, проглотивший монету, заваруха, в которой я очутилась, кретинские песенки и бесталанные дебилы, которые их распевают. Моя собственная невезуха. Возможно, вся эта хрень не дала мне стимул. И я сказала себе: «Хочешь действовать? Вот и действуй». «Можно мне побыть с ним наедине?» — спросила я Стейси. «Конечно, конечно», — сказала она. «Если что, я в кабинете». Я кивнула, и она вышла. Когда дверь за ней закрылась, я ее заперла. Потом сняла крышку фанерного гроба. Тело Люка было обмотано простым белым саваном, эдаким черным балахоном. Стейси меня об этом предупредила. Я взяла саван и натянула ему на лицо. Не хотела смотреть на него, на скобки, которыми скрепили его расколотый череп. Кто-то надел на него белые семейные трусы. Возможно, ничего чище он при жизни не носил. Я достала желтые резиновые перчатки, потом выдвинула лезвие ножа. И простит меня Бог, но чтобы отвлечься, шепотом начала петь первые такты новой песенки, что крутилась у меня в голове. Я приложила край лезвия к животу Люка, поежилась, но заставила себя сделать поперечный надрез. Думала, сейчас брызнет кровь, но вместо нее из надреза засочилась бурая вязкая жидкость. Дюймов через 6 и увидела желтый слой жира, а под ним морщины кишок. Слишком глубоко. Варианты оставалось 3. Сделать еще один надрез, сдаться или засунуть внутрь руку. Для первого не было времени, второй вариант уже не рассматривался, дело зашло слишком далеко. Я запустила в тело пальцы, отодвинула холодные внутренности и засунула руку выше. Скорая забралась в Люка по локоть. Наклонилась и лицом чуть не уткнулась ему в грудь. Я не знала точно, что нужно искать. В школе мне не доводилось препарировать даже лягушку, но наткнулась на нечто, напоминавшее луковицу, выше сплетенных кишок. Я нажала и нащупала твердый предмет. Монета. Раздумывать было некогда. Я вытащила из Люка руку, снова взялась за нож и ввела его в тело. Подняв его чуть выше, я вскрыла желудок. В нос ударили отвратительные газы. Руку обвела какая-то мерзкая ткань, меня едва не вырвала. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок», вдруг вспомнилось непонятно откуда, и я чуть не подавилась. Я сунула руку в желудок и указательным и большим пальцами выудила монету. вытащила руку с каким-то влажным и хлюпающим звуком. В руке я держала твердый пластиковый контейнер, а в нем сидящая свобода. Я быстро побросала все, монету, нож, перчатки, в сумку, достала скотч и заклеила надрез, чтобы до кремации ничего не вывалилось наружу. Поставила на место фанерную крышку и быстро отперла дверь. Примерно через минуту с выражением сочувствия на лице вернулась Стейси. «Кто-то придет прощаться?» — спросила она. «Нет», — сказала я, вытирая слезы, набежавшие от наполнившего помещения запаха. Если Стейси что-то и учуяла, виду она не подала. «Наверное, ждать не будем». Она показала на кнопку. «Хотите сами?» «Да», — ответила я и нажала кнопку. Картонный гроб преодолел расстояние в 15 футов до дверок крематория, которые услужливо распахнулись. Гроб вкатился внутрь, дверки закрылись, и раздался гул пламени. Я взяла сумку и направилась к выходу. «Примите мои соболезнования», — сказала Стейси. «В чем?» — спросила я с искренним удивлением, только потом до меня дошло. «Ну да, конечно. Спасибо». В магазине нумизматики Эд изучил монету и улыбнулся с грустной ностальгией. «Куда утекает время?» — сказал он. «Представляешь, как вчера, помню, твой отец пришел сюда и купил эту монету. Мне тогда было 30 с хвостиком, а сейчас песок сыплется. Да и внешне только людей пугать». Пока он бродил по переулкам памяти, я тайком оглядела ногти, еще раз проверить, чистые ли они. Выйдя из часовни, я быстрым шагом прошла 2 мили до дома. Там включила воду и над раковиной оттерла с мылом руки, отмыла перчатки и положила в мусорное ведро. Сполоснула пластиковый контейнер с монетой внутри. Монета поблескивала. Эд спросил. «Хочешь продать?» «Да». «Время пришло. 4000 за нее получу?» 4000? Удивился он. Мне не понравилось, с какой интонацией он произнес цену, да и голос его звучал как-то странно. Он повторил цифру, и это понравилось мне еще меньше. «Получишь ли ты за нее 4000?» Странный вопрос. «Так получу или нет?» «Конечно, получишь. 4000 за эту монету». «Прекрасно». «Но стоит она 14», — сказал Эд. Если бы я могла расшифровать произнесенные мной звуки, получилась бы кривая из запинок, заиканий, каких-то обрывков и мычаний. Пока я что-то лепетала, он начал стучать по клавиатуре и глазеть на экран компьютера. «Если верить дилерской базе данных, последний раз такая монета продавалась месяц назад. Ушла за 14 700 долларов. Я знаю коллекционера Филадельфии, который выложит за нее как минимум 15 штук». Пап сказал, что когда он проверял в последний раз, цена была 4000. «Давненько, наверное, дело было», — сказал Эд. «За последние 2 года цена на эту сидящую свободу взлетела до небес. Точно хочешь продать?» «А вы точно хотите купить?» «За хорошую цену, почему нет?» «Дайте мне 13000», — сказала я. «Потом звоните коллекционеру из Филадельфии. Слегка подзаработаете». «Чек тебя устроит?» — спросил Эд. Кассирша в банке подумала, что ослышалась, когда я всю сумму попросила наличными. Я повторила свою просьбу и широко улыбнулась. На заправке у Эдди была выставлена подержанная Honda, надраенная до блеска, на лобовом стекле табличка «Продается». Цена за тачку — 6000. Немного поторговавшись, я заполучила ее за 5,5. Потом купила самый большой букет, который был в цветочном магазине, и отправилась в Хиллвью. В одной руке букет, в другой — набор коллекционных монет в специальном альбоме, купленный у Эда. Там лежали монеты на несколько сот долларов, и я знала, что папа будет их изучать самым тщательным образом, а потом хвастаться перед медсестрами. Заодно выкупила заложенную монету. Вдруг принесет удачу. «Папа, я продала сидящую свободу», — сказала я ему. «За сколько?» «За 13000». «Это намного больше, чем 4». «Верно. Сейчас попрощаемся с тобой. Я пакую вещи и еду в Нэшвилл. Если там все сложится, мы с тобой купим домик и будем жить вместе». «Не если, а когда», — поправил меня он. Мы просидели на воздухе несколько часов. Ближе к вечеру вернулись в его комнату. Я держала его за руку, пока он не заснул. Мой папа, который когда-то сажал меня к себе на плечи и подбрасывал, будто я скакала на лошади, а у меня от смеха захватывало дух. С гаечным ключом в руке, открутив от моего велосипеда учебные колесики, он стоял у меня за спиной и придерживал сиденья, потом отпустил, и я поехала сама. Как я люблю эти воспоминания. Несколько раз пыталась превратить их в песни, но ничего не получалось. Но даже вытаскивая монетку из прохладного и скользкого чрева люка, я складывала строчки и что-то мурлыкала о том, как попала в переплет, как вломилась в свой старый дом, а потом унесла ноги с места преступления. По дороге в Нэшвилл песня обязательно сложится. Я всегда ценила добрые времена. Зато в тяжелые пишутся отличные песни.